Глава 12. Родословное древо Куши. Блаженный Шука сказал: Куша, сын Рамы, родил Атитху. Сына Атитхи звали Нишатха, сына Нишатхи — Напха. Сыном Напхи был Пундарика, сыном Пундарики — Кшематханва. Кшематханва произвел на свет сына, которого нарекли Деваники. Деваники родил Аниху, Аниха — Париятру, Париятра — Баластхалу. Сыном Баластхалы был Ваджранапха, о котором сказывали, что он родился из сияния Бога Солнца. Сыном Ваджранапхи был Сагана, сыном Саганы — Витхрити. Сыном Витхрити был Хираньянапха, верный последователь премудрого Джаймини, учителя чудодействия, искусства, призванного ослабить узы к бренному миру. Хираньянапха научил всему волховскому делу знаменитого Ягьявалкью. Сыном Хираньянапхи был Пушпа, сыном Пушпы — Дхрувасандхи, сыном Дхрувасандхи был Сударшана, его сыном — Агниварна. Сына Агниварны звали Шикхра, его сына — Мару. Достигший совершенства в управлении тайными силами природы, Мару по сей день живет на земле в селении Калапа. На исходе века Кали Мару продолжит зачахший род бога солнца, родив второго сына. Первого же сына Мару звали Прасушрутою. Прасушрута родил Сандхи, Сандхи — Амаршану, Амаршана — Махасвана. От Махасвана родился Вишвабаху. Вишвабаху родил Прасенаджита, Прасенаджит — Такшаку, Такшака — Брихадбалу, коего в бою убил твой отец, доблестный Абхиманию. Ныне на земле не осталось царей солнечного рода, потомков Икшваку. Лишь один из его отпрысков, Мару, живет отшельником вдали от людских глаз. Теперь я расскажу тебе о будущих правителях, родоначальником коих станет Брихадбала. Сыном Брихадбалы будет Брихадрана. От Брихадраны родится Урукрия. Сына Урукрии будут звать Ватсавритха. От Ватсавритхи родится Противьёма. От Противьёмы — Пхану. От Пхану родится великий полководец Дивака. Сына Диваки будут звать Сахадева. Сыном Сахадевы будет доблестный Брихадашва. От Брихадашвы родится Пхануман, от Пханумана — Пратикашва, от Пратикашвы — Супратика. Супратика родит Марудеву, Марудева — Сунакшатру, Сунакшатра — Пушкару, Пушкара — Антарикшу. Сыном Антарикши будет Сутапа, сыном Сутапы — Амитраджит. От Амитраджита родится Брихадраджа, от Брихадраджи — Бархи, от Бархи — Кританджая. Сына Кританджаи будут звать Рананджаей, сына Рананджаи — Санджаей. Сына Санджаи назовут Шакьей. От Шакьи родится Шутхода, от Шутходы — Лангала. Лангала родит Прасенаджита, Прасенаджит — Кшудраку. Последним царем солнечного рода Икшваку будет бездетный Сумитра. Сыном Кшудраки будет Ранака, сыном Ранаки — Суратха, сыном Суратхи — Сумитра, на котором и прервется род Брихадбалы. Последним царем солнечного рода Икшваку будет бездетный Сумитра.